Глава 33. Проблемы координации. Часть 1. Примечание автора. Версия теории принятия решений, использованная в этой главе, не является общепринятой с точки зрения научного сообщества. Она основывается на так называемой вневременной теории принятия решений, разработчиками которой являются, наряду с многими другими, Гарри Дрестчер, Вэй Дан, Владимир Несов, ну и чего уж там, прокашливается я. Я просто повторяю про себя снова и снова, пока не засну. Все это дополняет Джоан Кэтлин Роулинг. Самым ужасным было то, как быстро все вырвалось из-под контроля. Минерва даже не пыталась скрыть беспокойство. «Альбус!» — обратилась она к директору, когда они входили в большой зал. «Надо что-то делать!» Обычно атмосфера в Хогвартсе перед рождественскими праздниками была светлой и радостной. Большой зал уже был убран в зеленые и красные цвета. Эта традиция, древняя как сам Хогвартс, появилась после свадьбы слизеринки и гриффиндорца, случившейся на святке и ставшей символом дружбы, которая выше предубеждений и разделения на факультеты. Со временем этот обычай распространился даже на магловские страны. Но в этом году ученики за обедом нервно оглядывались через плечо, бросали злобные взгляды за другие столы и горячо спорили. Обычно для описания такой атмосферы используют слово «напряженное», но в голове у Минервы крутилась фраза «пятая степень предосторожности». Возьмите школу, разделенную на 4 факультета, и добавьте по 3 воюющие армии на каждый курс. А поклонники драконов, солнечных и хаоса встречались далеко не только на первом курсе. Они образовывали армии из тех, кто не входил в армии. Ученики надевали нарукавные повязки со знаком огня, улыбки или поднятой руки и кидались друг в друга заклинаниями в коридорах. Все 3 генерала первого курса призывали их остановиться. Даже Драко Малфой выслушал Минерву и мрачно кивнул. Но последователи их не слушали. Дамблдор отстраненным взглядом оглядел столы. «Издревле жители в каждом городе разделялись на синих и зеленых. Они заводят драки со своими противниками, сами не ведая за что, подвергают себя опасности. Вражда к противникам возникает у них без причины и остается навеки. Не уважаются ни родство, ни свойства, ни узы дружбы. Даже родные братья, приставшие один к одному из этих цветов, другой к другому, бывают в раздоре между собою. И не могу я иначе назвать это, как душевной болезнью». «Прошу прощения», — произнесла Минерва. «Я не...» «Прокопий Кесарийский», — сказал Дамблдор. «В Византийской империи очень серьезно относились к гонкам на колесницах». «Да, Минерва, я согласен. С этим нужно что-то делать». «И быстро», — еще тише сказала Минерва. «Альбус, я думаю, что нужно принять меры еще до субботы». В воскресенье большинство учеников Хогвартса разъедется домой на каникулы. Поэтому на субботу была назначена финальная битва армий первого курса, которая определит, кому достанется 3-жды проклятое исполнение рождественского желания от профессора Квирла. Дамблдор повернулся и мрачно на нее посмотрел. «Вы боитесь, что будет взрыв, и кто-то пострадает?» Минерва кивнула. «И во всем обвинят профессора Квирла». Минерва, поджав губы, снова кивнула. У нее был большой опыт в том, что касалось увольнений профессоров по защите. «Альбус!» — воскликнула она. «Мы не можем потерять сейчас профессора Квирла. Совершенно не можем. Если он продержится до февраля, наши 5-курсники смогут сдать сов. Если он продержится до апреля, 7-курсники смогут сдать тритон. Годами защите в Хогвартсе учили ужасно. Он исправляет последствия этих лет за месяцы. Целое поколение будет способно защитить себя, несмотря на проклятие Темного Лорда. Вы должны остановить эту битву, Альбус! Запретите армии! «Я не уверен, что профессор по защите хорошо это воспримет», — сказал Дамблдор, бросив взгляд на учительский стол, за которым Квиррел пускал слюни в суп. «Кажется, он очень привязан к этим армиям. Правда, когда я на них соглашался, то думал, что будет по 4 на каждый курс». Старый волшебник вздохнул. «Умный человек, возможно, с самыми лучшими намерениями, но, боюсь, недостаточно умный. И запрет армий тоже может спровоцировать взрыв». «Но, Альбус, что тогда вы будете делать?» Старый волшебник одарил ее доброй улыбкой. «Устрою заговор, конечно же. Нынче в Хогвартсе это модно». Они уже близко подошли к учительскому столу, поэтому Минерва ничего не ответила. Самым ужасным было то, как быстро все вырвалось из-под контроля. Первая битва в декабре была беспорядочной, судя по тому, что Драко слышал. Вторая битва была сумасшествием. А третья битва будет еще хуже, если только им втроем не удастся последняя отчаянная попытка остановить происходящее. «Профессор Квиррел, это безумие», — ровным голосом произнес Драко. «Это не по-слизерински, это просто...» Драко не хватало слов. Он беспомощно всплеснул руками. «Совершенно невозможно строить какие-либо планы в такой обстановке. В последней битве один из моих солдат симулировал собственное самоубийство. У нас даже пуффендуйцы устраивают заговоры. Они думают, что они на это способны, но это совершенно не так. Все происходит совершенно случайно. Таким образом, нельзя выяснить, кто самый умный или чья армия лучше сражается. Это...» Нет, у него совсем не было слов. «Я согласна с мистером Малфоем». Судя по ее голосу, Грейнджер сама удивилась, что произнесла эти слова. «Введение в игру предателей не работает, профессор Квиррел». Драко пытался запретить всем в своей армии строить заговоры, но это лишь привело к тому, что их стали строить тайком. Никто не хотел отставать от солдат в других армиях. Оказавшись разбитым в последней битве в пух и прах, Драко сдался и снял запрет, но к тому времени его солдаты уже пустили свои планы в ход без единого руководства. После того, как солдаты рассказали ему свои планы, или то, что они называли планами, Драко попытался набросать схему победы в финальной битве года. Получившийся план содержал значительно больше 3 событий, которые должны были произойти нужным образом. И Драко применил к бумаге Инцендио, а потом еще и Эверто к пеплу, потому что если бы его отец увидел это, он бы от Драко отрекся. Профессор Квиррел сидел, облокотившись на стол и подперев голову руками. Его глаза были полузакрыты. «А вы, мистер Поттер, вы придерживаетесь того же мнения?» «Нам осталось только застрелить Франца Фердинанда, и мы можем начать Первую мировую войну», — заявил Гарри. «Вокруг творится полный хаос. Меня он полностью устраивает». «Гарри!» — негодующе воскликнул Драко. Только в следующую секунду он понял, что сделал это синхронно с Грейнджер, причем одинаково возмущенным тоном. Грейнджер испуганно посмотрела на него. Драко же постарался сохранить невозмутимое лицо. «Упс!» «Именно!» — воскликнул Гарри. «Я вас предал! Обоих! Опять! Ха-ха!» Профессор Квиррел слегка улыбнулся, но его глаза остались полузакрытыми. «А почему, мистер Поттер?» «Потому что, по-моему, я справляюсь с хаосом лучше, чем мисс Грейнджер или мистер Малфой», — ответил предатель. «Наша война — это игра с нулевой суммой, и не важно, насколько эта игра сложна в абсолютных единицах. Важно лишь, кто в нее играет лучше». Гарри Поттер учился слишком быстро. По-прежнему с полуприкрытыми глазами профессор Квиррел посмотрел на Драко, затем перевел взгляд на Грейнджер. «По правде говоря, мистер Малфой и мисс Грейнджер, я никогда себе не прощу, если закрою этот бедлам раньше, чем наступит кульминация. Один из ваших солдат даже стал четверным агентом». «Четверным?» — воскликнула Грейнджер. «Но в войне принимают участие только три стороны». «Да», — произнес профессор Квирл. «Как ни странно, но факт. Не уверен, встречались ли в истории четверные агенты или армии с такой долей настоящих и мнимых предателей. Мы исследуем новые берега, мисс Грейнджер, и уже не можем повернуть назад». Выходя из кабинета профессора по защите, Драко скрежетал зубами, но Грейнджер выглядела еще более рассерженной. «Гарри, я не могу поверить, что ты это сделал!» — воскликнула она. «Я прошу прощения!» — произнес Гарри. Впрочем, он совсем не был похож на человека, который просит прощения. Его губы уже сложились в злорадную ухмылку. «Помни, Гермиона, это всего лишь игра. Так почему только генералы должны иметь право строить заговоры? И потом, что вы можете сделать? Объединитесь против меня!» Драко быстро переглянулся с Грейнджер, убеждаясь, что их лица стали одинаково непроницаемыми. Гарри все больше и больше, в открытую злорадствуя, полагался на нежелание Драко действовать сообща с грязнокровкой. И Драко уже начинало тошнить от того, что это используется против него. Если так дальше будет продолжаться, он объединится с Грейнджер просто ради того, чтобы разгромить Гарри Поттера и посмотреть, как этот грязнокровкин сын тогда запоет. Самым ужасным было то, как быстро все вырвалось из-под контроля. Гермиона смотрела на пергамент, который ей дал Забини, и чувствовала себя абсолютно потерянной. На пергаменте были имена, от имен тянулись линии к другим именам, некоторые из линий были цветными. «Скажи мне», — произнесла генерал Грейнджер, — «в моей армии есть хоть один не шпион?» На этот раз они беседовали не в генеральском кабинете, а в одном из заброшенных классов. Кроме них никого не было. По словам полковника Забини, он был практически уверен, что как минимум один из ее капитанов – предатель. Скорее всего, капитан Голдштейн, но Забини не знал наверняка. Услышав вопрос, молодой слизеринец иронично улыбнулся. В поведении Блейза Забини по отношению к ней все время проскальзывало легкое высокомерие. Но он не проявлял активной неприязни, чего-нибудь похожего на насмешки, которые он отпускал в адрес Драко Малфоя, или возмущение, которое он высказывал в адрес Гарри Поттера. Сначала Гермиона беспокоилась, что Забини ее предаст, но тот, судя по всему, отчаянно пытался доказать, что два других генерала ничуть не лучше его. Гермиона пришла к мысли, что Забини, наверное, с радостью бы продал ее кому-нибудь еще, но он никогда не согласится сыграть на руку Малфою или Гарри. «Большинство солдат все еще верны тебе, я уверен», — ответил Забини. «Просто никто не хочет пропустить веселье». Презрительное выражение на лице слизеринца ясно показывало, что он думает о людях, которые не воспринимают интриги всерьез. «Поэтому они считают, что могут быть двойными агентами и втайне работать на нас, притворяясь, что они нас предают». «Но это также касается и тех, кто приходит к нам и говорит, что хочет стать нашим шпионом», — осторожно заметила Гермиона. Юный слизеринец пожал плечами. «Думаю, я с уверенностью могу сказать, кто действительно хочет продать Малфоя. Но я сомневаюсь, что кто-то хочет по-настоящему продать тебе Поттера. Тем не менее, готов поклясться, что Нот предает Поттера в пользу Малфоя. А поскольку я подговорил Энсвилла поговорить с ним на эту тему якобы от лица Малфоя, а Энсвилл на самом деле работает на нас, то это почти так же хорошо». Гермиона на мгновение закрыла глаза. «Мы ведь проиграем, да?» «Послушай», — терпеливо произнес Забини. «Сейчас ты лидируешь по баллам Квирла. В последней битве нам нужно лишь избежать разгрома, и у тебя будет достаточно баллов, чтобы выиграть рождественское желание». Профессор Квиррел объявил, что во время последней битвы будет действовать строгая система баллов, которую его попросили ввести, чтобы впоследствии не возникло обвинений в предвзятости. Всякий раз, когда один солдат убьет другого, генерал первого получит 2 балла Квиррела. И в этот же момент, на поле боя, они до сих пор не знали, где будут сражаться, хотя Гермиона надеялась, что это опять будет лес, где у солнечных получилось совсем неплохо, послышится удар гонга, тональность звука которого будет указывать, кто получил баллы. Если кто-то притворится, что в него попали, гонг все равно прозвучит, но через некоторое время раздастся двойной удар, означающий отмену начисления баллов. А если солдат объявит название армии, выкрикивая «за солнечных» или «за хаос» или «за драконов», то он начнет приносить баллы генералу названной армии. Даже Гермиона смогла заметить дыру в таких правилах. Но профессор Квиррел следом объявил, что если солдат изначально приписан к солнечным, никто не может застрелить его во имя солнечных. Или точнее может, но солнечные потеряют балл Квиррела. И в знак этого прозвучит тройной гонг. Таким образом, ни у кого не возникнет желания стрелять в своих солдат ради баллов или устраивать самоубийство, чтобы не достаться врагу, но останется возможность при необходимости стрелять в шпионов. Сейчас у Гермионы было 244 балла Квиррела, у Малфоя 219, у Гарри 221. И в каждой армии 24 солдата. «То есть мы сражаемся осторожно?» — сказала Гермиона. «И стараемся не проиграть слишком сильно?» «Нет!» — лицо слизеринца стало серьезным. «Тут проблема. И Малфой, и Поттер знают, что они смогут победить, только если объединятся и разгромят нас, а уже потом сразятся между собой. Поэтому, я думаю, нам нужно сделать так». Когда Гермиона выходила из класса, голова у нее уже немного шла кругом. План Забини не был очевидным. Он был неожиданным, сложным, многослойным. И подобный план Гермиона скорее ожидала бы услышать от Гарри, а не от Забини. Было что-то неправильное в том, что она оказалась способна понять такой план. Девочки не должны понимать такие планы. Если бы шляпа заметила, что Гермиона способна понять такой план, то отправила бы ее в Слизерин. Восхитительно, как быстро разрастается хаос, если сеять его умышленно. Гарри сидел в своем кабинете. Он получил право заказывать у домовых эльфов мебель и завел себе трон и занавески в черных и багровых тонах. Алый, как кровь, свет, смешиваясь с тенями, струился на пол. Какая-то часть Гарри, наконец, чувствовала себя как дома. Перед ним стояли 4 лейтенанта Хаоса, его самые верные приспешники, и один из них был предателем. Вот какой должна быть жизнь! «Мы собрались», — произнес Гарри. «Да правит Хаос», — хором ответила 4 лейтенантов. «Мое судно на воздушной подушке полно угрей», — сказал Гарри. «Я не куплю эту пластинку, она поцарапанная». Хором откликнулись лейтенанты. «Их рюкотали зелюки, как мюмзики в мове». Формальности соблюдены. «Как идет беспорядок?» — спросил Гарри, подражая сухому шепоту императора Палпатина. «Хорошо, генерал Хаоса», — ответил Невилл голосом, который он всегда использовал для военных дел. Настолько низким, что мальчик был вынужден останавливаться и прокашливаться. Лейтенант Хаоса был опрятно одет в черную школьную мантию с желтой оторочкой пуффендуя, а его волосы были разделены пробором, как и заведено у приличных мальчиков. Эта несочетаемость внешнего вида и голоса понравилась Гарри больше, чем плащи, которые они сначала попробовали надевать. «Наши легионеры со вчерашнего дня начали 5 новых заговоров!» Гарри зловеще улыбнулся. «Есть ли шансы, что какие-нибудь из них сработают?» «Думаю, нет», — ответил Невилл из Хаоса. «Вот отчет. «Превосходно!» — сказал Гарри, взял пергамент у Невилла и зашелся холодным смехом, будто задыхаясь от пыли. «Значит, теперь число заговоров дошло до 60. Пусть Драко попробует с этим управиться. Пусть попробует». А что касается Блейза Забини, Гарри опять засмеялся, и на этот раз злодейский хохот получился совершенно естественно. Ему определенно нужно одолжить у кого-нибудь домашнего Книлза, потому что в такие моменты он просто обязан поглаживать кота. «Теперь Легиону можно перестать устраивать заговоры?» — спросил Финниган из Хаоса. «То есть, разве их уже недостаточно?» «Нет», — твердо ответил Гарри. «Заговоров никогда не бывает достаточно». Профессор Квиррел высказался прекрасно. Они раздвигали границы дальше, чем кто-либо и когда-либо их раздвигал. И Гарри не простил бы себе, если бы сейчас повернул назад. В дверь постучали. «Это генерал Драконов», — произнес Гарри, злорадно улыбаясь в предвкушении встречи. «Он прибыл именно тогда, когда я и ожидал. Впустите его и уходите». И четыре лейтенанта Хаоса побрели прочь, бросая мрачные взгляды на вражеского генерала, входившего в тайное логово Гарри. Если ему не разрешат так жить, когда он вырастет, Гарри предпочтет навсегда остаться 11-летним. Солнце просачивалось через красные занавески, заливая комнату кровавым цветом. Гарри Поттер сидел в огромном мягком кресле, покрытом золотыми и серебряными блестками. Он упорно называл это кресло троном. Драко еще сильнее уверился в том, что нужно разрушить планы Гарри Поттера раньше, чем тот захватит мир. Драко не мог даже представить, на что будет похожа жизнь под таким владычеством. «Добрый вечер, генерал Драконов», — произнес Гарри Поттер холодным шепотом. «Вы прибыли, как я и предвидел». Что неудивительно, поскольку Драко и Гарри договорились о встрече заранее. А еще это был не вечер, но Драко уже знал, что такие фразы проще пропускать мимо ушей. «Генерал Поттер!» Драко попытался вложить в свою речь как можно больше достоинства. «Вы ведь знаете, что нашим армиям нужно действовать вместе, чтобы кто-нибудь из нас смог выиграть исполнение желания от профессора Квиррела». «Естественно!» – прошипел Гарри, как будто считал себя змееустом. «Мы должны объединиться, чтобы уничтожить солнечных, и только потом сражаться между собой. Но если один из нас предаст другого раньше, он сможет получить преимущество в дальнейшей схватке. И генерал солнечных, которая знает все это, попробует заставить нас думать, что один из нас предал другого. И у нас обоих, так как мы знаем об этом, будет искушение предать другого и изобразить, что это трюк Грейнджер. И об этом Грейнджер тоже знает». Драко кивнул. Сказанное было очевидным. «И мы оба, тем не менее, хотим выиграть. И нет никого третьего, кто бы наказал одного из нас за предательство». «Именно», — уже серьезно ответил Гарри Поттер. «Мы столкнулись с классической дилеммой заключенного». Ранее, на одном из их занятий, Гарри про нее уже рассказывал. Дилемма заключенного состоит в следующем. Двое заключенных заперты в отдельных камерах. Против каждого из них есть улики, не слишком серьезные, но достаточные, чтобы посадить их в тюрьму на 2 года. Каждый узник может выбрать сотрудничество с властями, предать другого и свидетельствовать против него в суде. В этом случае сам он получит только год тюрьмы, а другой получит на 2 года больше. Или узник может хранить молчание. Таким образом, если оба узника свидетельствуют друг против друга, оба получают по 3 года тюрьмы. Если оба молчат, оба получают по 2 года. Но если один соглашается сотрудничать с властями, а второй молчит, то первый получает 1 год, а второй 4. И оба заключенных должны принять решение, не зная, что сделает второй, и изменить решение в дальнейшем нельзя. Драко тогда заметил, что будь заключенные пожирателями смерти времен войны волшебников, темный лорд убил бы предателя. Гарри кивнул и сказал, что это один из способов решить дилемму заключенного. И в сущности, оба пожирателя смерти именно по этой причине хотели бы присутствия в этой задаче темного лорда. Драко попросил Гарри сделать паузу и дать ему немного подумать. Сказанное очень хорошо объясняло, почему отец и его друзья соглашались служить темному лорду, который зачастую обходился с ними довольно грубо. «На самом деле, — сказал Гарри, — во многом именно из-за этого и существуют правительства. Тебе может быть лучше, если ты у кого-то украдешь, как и любому из заключенных по отдельности будет лучше, если он предаст другого заключенного. Но если так будет думать каждый, в стране наступит анархия, и всем будет хуже, как и в случае, если предательство совершат оба узника». Поэтому пожиратели смерти и позволяли темному лорду иметь над собой власть. Драко снова попросил Гарри остановиться. Драко всегда считал само собой разумеющимся, что честолюбивые волшебники стремятся к власти, потому что хотят власти, а прочие позволяют над собой властвовать, потому что они пугливые пуффендуйчики. Поразмыслив, Драко решил, что все так и есть. Но точка зрения Гарри весьма занимательна, даже если и не верна. Но... продолжил Гарри, страх перед наказанием от третьих лиц не единственный способ разрешить дилемму заключенного. «Предположим, — сказал Гарри, — что ты играешь в эту игру с точной волшебной копией самого себя». Драко сказал, что если бы существовало два Драко, то ни один из них, несомненно, не пожелал бы зла другому, не говоря уже о том, что ни один Малфой не захочет прослыть предателем. Гарри снова кивнул, заметив, что это еще одно решение дилеммы заключенного. Люди могут выбрать молчание либо потому, что хорошо друг к другу относятся, либо из благородных побуждений, либо из-за желания не портить себе репутацию. Но на самом деле, объяснил Гарри, классическую дилемму заключенного соорудить не так просто. В реальной жизни людям обычно или не наплевать на других людей, или они заботятся об общественном мнении, или боятся наказания темного лорда. Словом, их беспокоит не только срок заключения. Но если взять копию человека абсолютно эгоистичного, в качестве примера они использовали Панси Паркинсон. Тогда обе Панси будут беспокоиться только о том, что случится с ней самой, а не с другой Панси. Учитывая, что больше Панси ничего не заботит, и что темного лорда нет, и что Панси плевать на репутацию, и что у Панси либо отсутствует благородство, либо она не считает себя ничем обязанной другому заключенному, каким тогда будет самый рациональный поступок с точки зрения Панси? Молчать или предать? Некоторые, сказал Гарри, утверждают, будто самый рациональный поступок для Панси – предать свою копию. Но Гарри плюс некто по имени Дуглас Хофштаттер считают иначе. Ведь если Панси предаст не из-за какой-нибудь случайности, а целенаправленно, потому что считает это разумным, тогда и другая Панси сделает точно так же. Две идентичных копии не могут прийти к разным выводам. Поэтому Панси делает выбор между миром, где обе Панси решат молчать, и миром, где обе Панси предадут. И ей будет лучше, если обе Панси будут молчать. К тому же, если бы Гарри думал, что рациональные люди и в самом деле предают в дилемме заключенного, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы распространять подобную рациональность. Потому что стране или заговору, в котором полно таких рациональных людей, суждено распасться. Своим врагам нужно рассказывать о подобной рациональности. Тогда это прозвучало убедительно. Но сейчас у Драко появилась мысль, что... «Ты сказал, — начал Драко, — что рациональное решение дилеммы заключенного — молчать. Но тебе же выгодно, чтобы я так думал, правда?» И если Гарри удастся одурачить Драко, то Гарри потом скажет: «Ха-ха, снова тебя предал». И посмеется над ним, и будет прав. «На наших уроках я никогда не лгу», — серьезно ответил Гарри. «Но вынужден напомнить, я не говорил, что ты обязан без раздумий выбирать молчание. Не в классической дилемме заключенного вроде этой. Я сказал, что когда ты делаешь выбор, не следует думать, что ты решаешь только за себя или что ты решаешь за всех. Нужно думать, что ты решаешь за всех тех, кто достаточно похож на тебя, чтобы скорее всего сделать такой же выбор по тем же причинам. А также, что ты решаешь, какие предположения будут делать те, кто тебя достаточно хорошо знает, чтобы правильно предсказывать твои поступки. Тогда тебе не придется сожалеть о том, что ты рационален из-за правильных предположений, которые делают другие люди. Напомни когда-нибудь рассказать про парадокс Ньюкома. Итак, вот какой вопрос ты должен себе задать, Драко. Достаточно ли мы схожи, чтобы сделать одинаковый выбор, каким бы он ни был, по схожим причинам? И знаем ли мы друг друга достаточно хорошо, чтобы делать правильные предсказания? Смогу ли я предсказать, поможешь ты или предашь, и сможешь ли ты предсказать, что я решил сделать то, что по моему предположению будешь делать ты, так как я знаю, что ты можешь предсказать это мое решение? И Драко не мог не подумать, что раз он с трудом понимает даже половину всего этого, ответ, очевидно, нет. «Да», — сказал Драко. Воцарилась тишина. «Понятно», — разочарованно протянул Гарри. «Ну ладно, похоже, придется найти какой-нибудь другой способ». Драко и не думал, что это сработает. Драко и Гарри обговорили этот вопрос вдоль и поперек. Оба давно согласились, что сделанное на поле боя не считается предательством в реальной жизни. Хотя Драко и был немного зол за то, что Гарри сделал в кабинете профессора Квиррелла, о чем и сказал. Но если они не могли рассчитывать на честь или дружбу, оставался вопрос, как заставить армии работать вместе и победить солнечных, несмотря на все попытки Грейнджер внести смуту в их ряды. С текущими правилами было невыгодно позволять солнечным убивать солдат другой армии. Это только поднимет планку, которую надо будет преодолеть самим. Но вот красть попадания друг у друга, вместо того, чтобы действовать сообща, как одна армия, а то и под шумок убивать солдат-союзника, было выгодно. Гермиона возвращалась в спальню Коктеврана, полностью погруженная в свои мысли. Ее голова была забита войной, предательствами и другими неподобающими для девочки ее возраста вещами. Поэтому в какой-то момент, завернув за угол, она врезалась в кого-то из взрослых. «Простите», — на автомате сказала Гермиона, после чего подняла глаза и взвизгнула от неожиданности. «Не беспокойтесь, мисс Грейнджер!» На лице директора Хогвартса сияла жизнерадостная улыбка. В уголках глаз поблескивали веселые искорки. «Вы полностью прощены!» Гермиона не могла отвести взгляд от доброго лица самого могущественного волшебника в мире, верховного чародея Визингамота и председателя Международной конфедерации магов, который давно сошел с ума от тягот борьбы с темным лордом. В ее голове всплывали эти и другие многочисленные факты, но ей все никак не удавалось произнести что-то, кроме нескольких нечленораздельных звуков. «На самом деле, мисс Грейнджер», — продолжил Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, «очень удачно, что мы врезались друг в друга. Дело в том, что я как раз сейчас размышлял, какие желания вы трое могли загадать». Субботнее утро выдалось ясным и солнечным. Но ученики разговаривали между собой в полголоса, как будто первый же выкрик мог привести к взрыву. Драко надеялся, что они снова будут сражаться на верхних этажах Хогвартса. Профессор Квиррелл сказал, что настоящие битвы с большей вероятностью происходят в городах, а не в лесах. И сражения в классах и коридорах, огражденных лентами, обозначавшими границы доступных областей, должны были это имитировать. Армия драконов хорошо себя показала в таких битвах. Вместо этого, как и опасался Драко, профессор Квиррелл измыслил нечто совершенно особенное. Полем боя послужит Хогвартское озеро. Лодок не предполагалось. Сражение будет проходить под водой. Гигантского кальмара временно парализовали, заклинаниями отогнали Гриндилоу, профессор Квирл переговорил с русалидами, а всем солдатам раздали зелья подводного действия, позволяющие под водой дышать, ясно видеть, разговаривать и плавать со скоростью быстрого шага, просто отталкиваясь ногами. Громадная серебряная сфера повисла в центре озера, словно маленькая подводная луна. Она поможет не потерять чувство направления, по крайней мере поначалу. Луна будет постепенно тускнеть, и когда она погаснет окончательно, битва закончится, если к тому моменту не будет уже закончена. Война в воде. Оборонять периметр невозможно. Нападающие могут зайти с любой стороны, и даже под действием зелья далеко в темной воде не увидишь. А если отплыть слишком далеко в любом направлении, через некоторое время начнешь светиться, становясь легкой мишенью. Обычно, если армия разбегалась, профессор Квирл просто объявлял ее поражение. Но сегодня они воевали за баллы. Конечно, до того, как начнешь светиться, давалось некоторое время, чтобы можно было попробовать себя в роли ассасина. Армию драконов к началу игры поместили на большой глубине. Сверху светила далекая подводная луна. Мутная вода освещалась в основном люмосами. Впрочем, солдаты погасят их, как только начнутся маневры. Нет смысла позволять врагу увидеть их раньше, чем они увидят его. Драко несколько раз дрыгнул ногами, поднимаясь над своими неподвижно зависшими в воде солдатами, и посмотрел на них сверху вниз. Под тяжестью ледяного взгляда Драко разговоры смолкли практически мгновенно. Бойцы смотрели на него снизу вверх с греющим душу выражением страха и беспокойства на лицах. «Слушайте меня очень внимательно», — произнес генерал Малфой. Его голос звучал ниже, чем обычно, и перемежался с пузырьками воздуха. «Слушайте меня очень внимательно», — но слова были слышны отчетливо. «Победить мы можем только одним способом. Нужно в союзе с Хаосом разбить солнечных, а уж потом сразиться с Поттером и победить. Именно в таком порядке. Понятно? Неважно, что еще произойдет, но сначала все должно произойти так». И тут Драко объяснил план, который они разработали с Гарри. Солдаты обменялись изумленными взглядами. «Если какие-нибудь из ваших планов этому помешают, — закончил Драко, — то когда мы окажемся на суше, я вас испепелю!» Последовал хор робких: «Да, сэр. Все, кому поручены секретные задания, выполняйте их дословно», — добавил Драко. Около половины в открытую кивнули, и Драко их запомнил, чтобы казнить, как только он придет к власти. Естественно, все личные задания были фальшивками. Например, одному дракону было приказано предложить несуществующую плату за предательство другому дракону, а тому, в свою очередь, тихим доверительным тоном велено было докладывать обо всем, что скажет ему первый. И каждому из них Драко объяснял, что вся война, возможно, зависит от выполнения этого задания. И он надеется на их понимание того, что ни один их собственный план не может быть важнее. Если повезет, идиоты на этом удовлетворятся, а заодно обнаружится несколько предателей, если доклады не будут соответствовать инструкциям. Настоящий же план для победы над Хаосом, он был проще, чем тот, что Драко сжег, но отцу все равно бы не понравился. Но, как Драко ни пытался, ничего более путного ему на ум не приходило. План не сработал бы ни с кем иным, кроме Гарри Поттера. Согласно докладу предателя, именно Гарри изначально этот план и придумал, и это было заметно. Драко и предатель просто добавили несколько штрихов. Гарри сделал глубокий вдох и почувствовал, как вода безвредно журчит в легких. Они сражались в лесу, и он не мог сказать эту фразу. Они сражались в коридорах Хогвартса, и он не мог сказать эту фразу. Они сражались в воздухе, каждому солдату выдали по метле, но в этой фразе по-прежнему не было смысла. Гарри даже думал, что ему так и не представится возможность произнести ее, по крайней мере до тех пор, пока он сам не вырастет и не создаст для этого условия. Легионеры Хаоса недоуменно смотрели на Гарри. Их генерал плыл так, что его ноги были направлены к далекому свету над поверхностью озера, а голова — к темным глубинам. «Почему вы все стоите на головах?» — прокричал юный командир и принялся объяснять, как сражаться, не обращая внимания на направление гравитации. В воде разнесся гулкий звук колокола, и сразу же Забини, Энтони и еще 5 солдат направились вниз к мрачным глубинам озера. Парвати Патил, единственная гриффиндорка в этой группе, на мгновение обернулась и радостно помахала рукой. Спустя секунду Скотт и Мэтт сделали то же самое. Остальные просто погружались вниз, пока не пропали из виду. Генерал Грейнджер посмотрела им вслед и сглотнула. Она рисковала всем, разделив свою армию, вместо того, чтобы использовать этих солдат в попытке выбить из игры как можно больше врагов. Нужно понимать, ранее объяснял ей Забини, что обе вражеские армии не сдвинутся с места без плана, который позволит им рассчитывать на победу. Так что солнечным недостаточно просто составить план собственной победы. Они должны заставить остальные армии верить, пока не станет слишком поздно, что те могут победить. Эрни и Рон, судя по их виду, до сих пор были в шоке. Сьюзен смотрела вслед исчезнувшим, будто что-то подсчитывая в уме. Солнечный отряд, вернее то, что от него осталось, выглядел сбитым с толку. Они дрейфовали около залитой солнечным светом поверхности озера, и блики света скользили по их униформам. «И что теперь?» – спросил Рон. «Теперь мы ждем», – ответила Гермиона достаточно громко, чтобы все солдаты ее услышали. Разговаривать с полным ртом воды было странно. У Гермионы было ощущение, как будто она совершает ужасную бестактность за обеденным столом и сейчас заплюет слюной все вокруг. «Всех нас, кто остался, так или иначе застрелят, потому что драконы и Хаос объединятся против нас. Мы просто должны забрать с собой как можно больше из них». «У меня есть план», — сказал один из солнечных солдат, Ханна. В первую секунду Гермиона не узнала ее голос. «Он довольно сложный, но я знаю, как нам заставить драконов и Хаос драться друг с другом». «И у меня», — воскликнула Фэй. «У меня тоже есть план. Смотрите, Невилл Лангботтом тайно сотрудничает с нами». «И ты говорила с Невиллом», — вставил Эрни. «Неправда, это я!» Дафна, Гринграсс и несколько других слизеринцев, которые не пошли с Забини, безудержно хихикали над перебивающими друг друга криками: «Нет, подожди, это я завербовал Лангботтома!» Гермиона лишь устало обвела всех взглядом. «Итак», — сказала Гермиона, когда крики наконец затихли. «До всех дошло. Ваши заговоры не более чем уловка Легиона Хаоса. Некоторые, возможно, уловка драконов. Все, кто на самом деле хотел предать Гарри или Малфоя, шли напрямую ко мне, а не к вам. Просто сравните детали ваших тайных планов и убедитесь сами». Возможно, Гермиона была не так хороша в интригах, как Забини, но она всегда понимала то, что говорят ее офицеры. Именно поэтому профессор Квирл и сделал ее генералом. «В общем, не рассчитывайте на все эти заговоры, когда другие армии будут здесь. Просто сражайтесь, хорошо? Пожалуйста!» «Но Невилл пуффендуец!» Кажется, Эрни был потрясен до глубины души. «Ты хочешь сказать, что он нам лгал?» Дафна захохотала с такой силой, что выдыхаемый воздух перевернул ее в воде вверх ногами. «Я не знаю, что сейчас представляет из себя Лангботтом», — мрачно заявил Рон, — «но думаю, он больше не пуффендуец. Им завладел Гарри Поттер». «Знаешь», — произнесла Сьюзен, — «я спрашивала Невилла об этом, и он ответил, что теперь он пуффендуец Хаоса». «Неважно», — громко сказала Гермиона. Забини увел с собой всех, кого мы считаем шпионами. Поэтому, я надеюсь, теперь в нашей армии не обязательно пристально следить друг за другом. «Энтони шпион?» – воскликнул Рон. «Парвати шпион?» – ахнула Ханна. «Парвати целиком и полностью шпион», – заявила Дафна. «Она покупает обувь в магазине для шпионов и пользуется шпионской губной помадой. И когда-нибудь она найдет себе прекрасного мужа-шпиона и родит ему немного маленьких шпиончиков». В воде раздался удар гонга, свидетельствуя, что солнечные только что получили 2 балла. Сразу же раздался тройной удар, означающий, что драконы потеряли 1 балл. Предателям запрещалось убивать генералов. Это правило ввели после катастрофической первой декабрьской битвы, когда всех 3 генералов усыпили в первую минуту. Но при удаче... «О!» – произнесла Гермиона. «Кажется, мистер Крэб решил немного вздремнуть». Армии, плывшие параллельно друг другу, походили на 2 косяка рыб. Невилл Лонгботом медленно и размеренно работал ногами. Нырять, только нырять, независимо от направления движения. К врагу должна быть обращена как можно меньшая часть тела, голова или ступни. Поэтому надо всегда нырять, ногами или головой вперед, и враг всегда внизу. Как и остальные легионеры Хаоса, Невилл постоянно крутил головой, посматривая вверх, вниз, вокруг, не только в поисках солнечных солдат, но и высматривая малейший признак того, что какой-нибудь легионер Хаоса вытащил палочку и готовится их предать. Обычно предатели ждали, пока не начнется суматоха битвы, но этот ранний гонг показал, что нужно держаться настороже. Говоря по правде, Невилла это огорчало. В ноябре он был солдатом единой армии. Все они шагали плечом к плечу, помогая друг другу. А теперь они следили друг за другом, высматривая малейшие признаки предательства. Возможно, так было забавнее для генерала Хаоса, но не для Невилла. Направление, ранее известное как «Вверх», становилось светлее. Они приближались к поверхности и к солнечным. «Палочки к бою!» – скомандовал генерал Хаоса. Взвод Невилла вынул волшебные палочки, направляя их вперед на врага. Головы завертелись еще быстрее. Если среди них есть шпионы солнечных, то сейчас им самое время нанести удар. Другой косяк рыб, армия драконов, делал то же самое. «Сейчас!» – донесся далекий выкрик генерала драконов. «Сейчас!» – крикнул генерал Хаоса. «За солнечных!» – заорали солдаты обеих армий и бросились вниз. «Что?» – невольно вскрикнула Минерва. Она смотрела на экраны, установленные рядом с озером. Ее восклицание эхом отозвалось со всех сторон. Весь Хогвартс наблюдал за этой битвой точно так же, как и за самой первой. Профессор Квиррел сухо рассмеялся. «Я вас предупреждал, директор. Не существует правил, которые мистер Поттер не смог бы использовать в своих интересах». Драгоценные секунды таяли, 47 солдат мчались на ее 17, а у Гермионы из головы вылетели все мысли. Почему? Затем все встало на свои места. Каждый раз, когда солдата, изначально приписанного к солнечным, кто-то усыпит во имя солнечных, она потеряет 1 балл Квиррелла. При убийстве одного солнечного, лишь одна из вражеских армий сокращает разрыв на 2 балла. С выкриком же «За солнечных» они получают те же 2 балла, но честно поделенные. И если кто-то застрелит солнечного во имя своей собственной армии, то другой звук гонга заметят даже в суматохе. Гермиона вдруг порадовалась, что Забини не пришел к ней с банальным планом устроить переполох между армиями, пока те атакуют солнечных. Однако чувство, что шансы падают и надежда исчезает, плохо сказывалось на боевом духе. Большая часть солдат Гермионы все еще выглядела сбитой с толку, но по некоторым было видно, что до них уже доходит весь ужас складывающейся ситуации. «Все в порядке», – твердо произнесла Сьюзен Боунс. Взгляды устремились на солнечного капитана. «Наша задача нисколько не изменилась. Нам нужно забрать с собой столько врагов, сколько сможем. И помните, Забини увел всех шпионов. Нам не нужно высматривать врагов, как им». Девочка демонстративно улыбнулась, вызвав в ответ множество улыбок со стороны остальных солдат и даже самой Гермионы. «Все будет как в ноябре. Сражайтесь изо всех сил и защищайте друг друга!» Дафна застрелила ее. «Кровь богу крови!» – завопил Невилл из хаоса, но поскольку он был под водой, то получилось больше похоже на «блоб-блобы-блобы!» Капитан Уизли развернулся, направил палочку на Невилла и выстрелил. Но тот плыл вниз, держа палочку прямо перед собой, и простой щит полностью закрывал профиль Невилла. Если кто-то и мог сейчас в него попасть, то точно не солнечный Рон. С мрачной решимостью на лице капитан Уизли устремился вверх, навстречу Невиллу. «Контего!» – слетело с его губ. Возникшего щита в воде было не разглядеть. Два воина сближались, словно стрелы, которые хотят расщепить друг друга. Да, они уже не раз сходились в дуэли, но решающей станет именно это. Далеко на берегу сотни людей затаили дыхание. «Радуги и единороги!» – зарычал солнечный капитан. «Черный козел с тысячью молодых! Учи уроки!» Два воина сходились все ближе и ближе, и ни один не собирался уклоняться, потому что свернуть в сторону значит подставиться под заклятие. Расстояние между молотом и наковальней стремительно сокращалось, но ни один из них не думал останавливаться. «Спецатака! Выверт хаоса!» Невилл увидел внезапный ужас на лице капитана Уизли, когда в того попало заклинание левитации. Они проверяли эти чары перед началом битвы, и, как и предполагал Гарри, Вингардиум Левиоса становится весьма полезным боевым заклинанием, когда речь заходит о боях под водой. «Будь ты проклят, Лангботом!» – завопил Рон Уизли. «Хоть раз сразись по-нормальному, без своих дурацких спецатак!» Солнечного капитана закрутило вокруг своей оси, и заклинание сна, пущенное Невиллом, попало ему в ногу. «Я не сражаюсь честно», — ответил Невилл уснувшему. «Я сражаюсь, как Гарри Поттер». Грейнджер, 237. Малфой, 217. Поттер, 220. И до сих пор, всякий раз стреляя в Гермиону, Гарри чувствовал себя отвратительно. Ее лицо приобрело мирное выражение, руки безвольно распростерлись в стороны, а лучи солнца скользили по ее камуфляжной форме и облаку каштановых волос. Смотреть на это было тяжко. А если бы Гарри попытался не стрелять в нее, не только Драко поймет, что это означает, но и сама Гермиона на него обидится. «Она не мертва», – заявил Гарри своему мозгу, отплывая прочь. «Она просто спит, идиот». «Ты уверен?» – спросил мозг. «Что, если ее больше нет? Может, вернемся и проверим?» Гарри быстро оглянулся. «Видишь, она в порядке. Пузырьки идут у нее изо рта». «Может, это ее последний вздох?» «Ох, успокойся. Откуда вообще это параноидальное стремление ее защищать?» «Эй!» Она первый настоящий друг, который появился в нашей жизни. Помнишь, что случилось с нашим ручным камнем? Не мог бы ты перестать нести чушь про этот бесполезный булыжник? Он даже не был живым, не говоря уже о разумности. Это, вероятно, самая жалкая детская травма на свете. Две армии поспешно отделились друг от друга, вновь превратившись в два косяка рыб. Генерал Грейнджер потеряла 17 очков, но забрала с собой трех солдат хаоса и двух драконов. Еще один солдат хаоса и двое драконов были застрелены как предатели. В итоге получалось, что Гермиона потеряла 7 баллов, Гарри 1, Драко 2. То есть солнечные опережали драконов на 20 очков, а хаос на 17. Если хаосу удастся уничтожить все 20 оставшихся драконов, он победит. Конечно, оставался Джокер в виде 7 отделившихся солнечных солдат, если, конечно, их можно так называть. Два косяка медленно сближались. Солдаты обеих армий приготовились выкрикнуть название своей армии и атаковать. «Всем, кто их получил!» — громко произнес Гарри. «Помните специальные приказы с первого по третий. И не забудьте, Мерлин говорит в третьем. Приказ не подтверждать!» Заслуживающие доверия две трети армии кивать не стали, а оставшаяся треть просто приобрела озадаченный вид. Первый специальный приказ – не пытаться выкрикивать какие-либо кодовые слова во время битвы, не тратить силы на какие-либо заговоры, кроме особо одобренных командиром. Просто плыть, ставить щиты и стрелять. Гермиона и Драко весь декабрь воевали со своими солдатами, пытаясь заставить их прекратить строить заговоры самостоятельно. Гарри же, наоборот, поощрял в своих солдатах стремление устраивать заговоры в течение последних двух битв, но также предупреждал их, что как-нибудь в будущем он может попросить их отставить 1-2 заговора в сторону. Конечно, они сразу же соглашались. И поэтому сейчас, в решающей битве, они с радостью подчинились. Гарри был уверен, что ни Гермионе, ни Драко не удастся успешно отдать такой приказ. Потому что одно дело, когда солдаты видят в командире союзника по интригам, и совсем другое, когда они считают его унылым занудой, который портит им все веселье. Насаждение порядка приводит к разрастанию хаоса. И наоборот. «Вот они!» — крикнул кто-то, указывая вниз. Из глубин озера поднимались забытые, покинувшие последнюю битву, 7 пропавших солнечных солдат. Теперь они возвращались в бой. Окружавшая их яркая аура трусости постепенно меркла. Два косяка рыб всколыхнулись, нервно поднимая палочки. «Не стрелять!» — крикнул Гарри, и одновременно тот же крик донесся со стороны генерала Малфоя. Все затаили дыхание. 7 солнечных проплыли к армии драконов и присоединились к ним. Со стороны армии драконов донеслись торжествующие восклицания. Треть легиона хаоса исторгла вопли разочарования. Кое-кто из оставшихся двух третей улыбнулся, хотя делать этого не стоило. Гарри не улыбался. «Черт, это точно не сработает». Но он все равно не смог придумать ничего лучше. «Второй и третий специальные приказы по-прежнему в силе!» — крикнул Гарри. «В бой! За легион хаоса!» — заорали 20 легионеров хаоса. «За армию драконов!» — заорали 20 воинов драконов и 7 солнечных солдат. Легионеры хаоса нырнули вниз, и все предатели приготовились нанести удар. Грейнджер – 237, Малфой – 220, Поттер – 226. Драко отчаянно крутил головой, пытаясь оценить происходящее. Почему-то, несмотря на превосходство его армии в численности, он потерял инициативу. 4 группы драконов преследовали 4 меньшие группы солдат хаоса. Но поскольку именно войска Драко пытались навязать бой, они были вынуждены следовать за убегающими легионерами, и каким-то образом это приводило к концентрации сил хаоса, которые открывали огонь по открытым флангам драконов. И вот опять! «Призматис!» — крикнул Драко, вскинув палочку. Появившийся щит был заметен даже в воде. Искрящаяся многоцветная плоская стена укрыла Драко и еще 5 драконов от группы легионеров хаоса, которая открыла по ним огонь, проплыв мимо. Исчезновение угрозы с этой стороны позволило солдатам Драко возобновить преследование легионеров, за которыми они гнались ранее. Драко слегка напрягся, наблюдая, как заклинания сна одно за другим поглощаются его радужной стеной. Оставалось только молиться Мерлину, чтобы никто из этих четырех легионеров не знал заклинания пронзающего бура. Раздался гонг, означающий победу дракона, и группа легионеров хаоса перевернулась с ног на голову и поплыла прочь. Драко убрал радужную стену и опустил палочку. Его руки слегка тряслись. Сражение в воде оказалось даже более утомительным, чем сражение на метлах. «Не преследовать!» – закричал Драко своим солдатам, которые помчались за легионерами. «Сонорус, все ко мне!» Когда силы драконов начали стягиваться к Драко, силы хаоса мгновенно развернулись и стали преследовать драконов. Драко громко выругался, услышав сигнал о победе солдата хаоса. Чей-то простой щит оказался направлен не в ту сторону. Когда силы драконов собрались достаточно близко, чтобы поддерживать друг друга, легионеры вновь развернулись и уплыли во мрак. Несмотря на численное превосходство, драконы попали в легионеров 3 раза, а те в ответ 4. И еще Драко услышал сигнал о казни одного из шпионов драконов. Гарри Поттер или очень быстро придумывал много очень хороших идей, или по каким-то невообразимым причинам уже потратил кучу времени, размышляя, как сражаться под водой. У Драко дела не ладились, и ему нужно было переосмыслить происходящее. К тому же, похоже, всем было трудно целиться и плыть одновременно, поэтому битва могла затянуться настолько, что кончится время. От далекой подводной луны уже осталась только половина, и это было плохо. Ему нужно переосмысливать все быстрее. «В чем дело?» – спросила Падма Патил, когда она и ее подразделение подплыли к Драко. Падму Драко назначил своим заместителем. Она умна и сильна как волшебница, и что еще лучше, ненавидела Грейнджер и считала Гарри своим соперником. Поэтому ей можно было доверять. Работа с Падмой помогла ему понять правдивость старой поговорки, что Коктевран – сестра Слизерина. В свое время Драко был удивлен, когда отец ему сказал, что Коктевран – приемлемый факультет для его будущей жены. Но теперь он понял смысл слов отца. «Ждем, пока все соберутся», – ответил Драко. По правде говоря, ему нужно было перевести дыхание. Тяжело одновременно быть и генералом, и самым сильным волшебником. Приходится использовать магию, не переставая. Подплыл Забини. Он командовал соединением из 2 солнечных и 4 драконов, одним из которых был Грегори. Задачей Грегори было приглядывать за Забини, которому Драко не доверял. И ни Драко, ни Забини не доверяли солнечным настолько, чтобы оставить их в большинстве в каком-нибудь из соединений. Предполагалось, что они верны или непосредственно Драко, или Грейнджер, которая была обманута обещанием, что драконы будут преданы в конце, после того, как оба войска понесут тяжелые потери. Точно так же наиболее верные легионеры Гарри, видимо, были обмануты обещанием солнечных, что те будут лишь изображать стрельбу по ним, а в конце поддержат хаос. Но, возможно, некоторые из солнечных на самом деле верны хаосу и не стреляли настоящими заклинаниями сна. И именно поэтому армия драконов еще не выигрывала, несмотря на свое численное преимущество. Подошедшее следом подразделение понесло потери. 3 солдат направляли палочки на 2 других, которые плыли с пустыми руками. Драко стиснул зубы. Опять проблема предателей. Нужно поговорить с профессором Квиррелом и найти способ хоть как-то наказывать предателей. Нынешние условия нереалистичны. В настоящей жизни предателей можно запытать до смерти. «Генерал Малфой!» — крикнул командир подразделения, мальчик из Коктеврана по имени Терри. «Мы не знаем, что делать. Цези застрелил Богдана, но Цези говорит, что Келла сказала ему, что Богдан застрелил Спектра». «Я не говорила!» — заявила Келла. «Нет, говорила!» — взвизгнул Цези. «Генерал Малфой, это она шпион! Я должен был по...» «Сомниум!» — произнес Драко. раздался тройной гонг, означающий потерю балла драконами, и обмякшее тело Келлы поплыло прочь. К настоящему времени Драко уже слышал слово «рекурсия» и распознал интригу Гарри Поттера с первого взгляда. К несчастью, Драко не слышал об аутоиммунных нарушениях, и ему не приходило в голову, что умный вирус может начать свою атаку, создав симптомы аутоиммунного нарушения, чтобы тело не доверяло собственной иммунной системе. «Общий приказ», — объявил Драко, повысив голос. «Запрещается стрелять в шпионов всем, кроме меня, Грегори, Падмы и Терри. Если кто-то увидит что-нибудь подозрительное, он должен доложить одному из нас». И тут прозвучал гонг, сообщивший, что солнечные заработали 2 балла. «Что?» — почти одновременно воскликнули Драко и Забини и начали быстро оглядываться. Вроде бы никого только что не застрелили, и все солнечные были на месте, если не считать Парвати, которую застрелил до сих пор неизвестный предатель из взвода Падмы. И, конечно, Падма выстрелила в Парвати еще раз, на случай, если та притворяется. Поэтому это определенно не она. «Предатель солнечных среди хаоса?» – озадаченно произнес Забини. «Но все, кого я знал, должны были нанести удар во время атаки хаоса на солнечных». «Нет!» – воскликнула Падма. «Это хаос казнил шпиона!» «Что?» – удивился Забини. «Но почему?» И тут до Драко дошло. «Проклятье!» «Потому что Поттер считает, что он гарантированно обгонит солнечных, но не уверен, что сможет обойти нас. Поэтому он не хочет терять даже 1 балл, когда казнит предателя. Общий приказ. Если нужно казнить предателя, сначала назовитесь солнечными. И не забудьте потом переключиться на драконов». Грейнджер 253. Малфой 252. Поттер 252. Тело Лангботтома дрейфовало в воде, руки и ноги беспомощно болтались. Когда дракон наконец в него попал, то выстрелил потом еще раз для верности. Гарри Поттер, защищенный радужной сферой, мрачно смотрел на происходящее. Где-то вдалеке медленно угасало последнее серебряное сияние полумесяца. Если бы Лангботтом застрелил на одного солдата больше, Драко знал, о чем думает Гарри. Если бы двое легионеров продержались чуть-чуть дольше, они могли бы выиграть. После того, как Драко перестроил войска и опять пошел в наступление, боевые действия и казни шпионов во имя солнечных привели к тому, что солнечные опережали и драконов, и хаос ровно на 1 балл. После того, как Гарри начал казнить шпионов новым образом, у Драко не было иного выбора, кроме как последовать его примеру. Но теперь на одного генерала хаоса приходилось 3 противников, 2 выживших драконов и единственный оставшийся предатель из солнечных – Драко, Падма и Забини. Драко не был дураком, поэтому как только Лангботтом застрелил Грегори и сам пал от выстрела Драко, он приказал Падме забрать палочку у Забини. Блейз одарил его оскорбленным взглядом и отдал палочку, заявив, что Драко ему за это будет должен. Таким образом, против генерала Хаоса остались Драко и Падма. «Полагаю, сдаваться ты не хочешь». С настолько злорадной ухмылкой Драко к Гарри Поттеру еще никогда не обращался. «Усну, но не сдамся!» – выкрикнул генерал Хаоса. «Просто чтобы ты знал», – произнес Драко. «На самом деле, у Забини нет старшей сестры, которую ты мог бы спасти от гриффиндорских хулиганов. Зато у него есть мать, которая не одобряет маглорожденных вроде Грейнджер, и я написал ей парочку писем и предложил оказать Забини пару услуг, не привлекая отца, просто ряд вещей, которые я сам могу сделать в школе. И, кстати, мать Забини также не одобряет мальчика, который выжил. Это я просто на случай, если ты до сих пор думаешь, что Забини был на твоей стороне». Гарри помрачнел еще сильнее. Драко поднял палочку и сделал несколько ритмичных вдохов, собирая силы для заклинания пронзающего бура. Радужная сфера Грейнджер уже почти не уступала той, что создавал Драко, и сфера Гарри была не хуже. Где эти двое находят время? «Лаган!» – выкрикнул Драко, полностью вкладываясь в заклинание. Вылетевшая зеленая спираль разбила щит Гарри, и практически в этот же миг... «Сомниум!» – крикнула Падма. Грейнджер 253. Малфой 252. Поттер 254. Гарри протяжно, с облегчением выдохнул, и дело было не в том, что ему больше не нужно удерживать радужную сферу. Он опустил палочку, рука слегка дрожала. «Знаешь», — произнес Гарри, — «я уже начал немного беспокоиться». Второй специальный приказ. Если предатель солнечных, судя по всему, по-настоящему в вас не стреляет, по возможности притворитесь, что он попал. Постарайтесь стрелять в драконов, а не в солнечных. Но если не можете, стреляйте в солнечных. Третий специальный приказ. Мерлин говорит не стрелять в Блейза Забини и близняшек Патил. Широко ухмыльнувшись, Парвати Патил сорвала трансфигурированную заплатку с эмблемы на форме и отбросила ее в сторону. «Гриффиндорцы за хаос!» – произнесла она и вручила Забини его палочку обратно. «Большое тебе спасибо», – сказал Гарри и глубоко поклонился гриффиндорской девочке. «И тебе тоже спасибо», – поклонился он Забини. «Знаешь, когда ты пришел ко мне с этим планом, я не мог понять, гений ты или сумасшедший. В итоге я решил, что и то, и другое. И кстати...» Гарри повернулся к телу Драко. «У Забини есть двоюродная сестра». «Сомниум», – произнес Забини. Грейнджер 255. Малфой 252. Поттер 254. Тело Гарри Поттера уносило прочь. Сон быстро сгладил изумление и ужас на его лице. «Я передумала», — весело сказала Парвати. «Пожалуй, гриффиндорцы будут за солнечных». И она засмеялась так радостно, как никогда прежде. Наконец-то ей предоставилась возможность убить свою сестру-близнеца и занять ее место. Она всю жизнь мечтала об этом, и трюк вышел идеально. Все вышло идеально. Ее палочка молниеносно повернулась в сторону Забини, зеркально повторив его движение. «Стой!» – крикнул Забини. «Не стреляй! Не сопротивляйся! Это приказ!» «Что?» – изумилась Парвати. «Извини», – сказал Забини с выражением на лице, которое не совсем подходило для извиняющегося человека. «Но я не могу быть полностью уверен, что ты за солнечных, так что я приказываю тебе дать мне возможность выстрелить в тебя». «Стой!» – воскликнула Парвати. «Мы же опережаем хаос только на один балл! Если ты выстрелишь в меня, очевидно, что я застрелю тебя во имя драконов!» Немного высокомерно ответил Забини. «То, что мы хитростью заставили их добывать для нас баллы, не означает, что это не подойдет и нам!» Парвати с подозрением уставилась на него. «Генерал Малфой сказал, что твоей матери не нравится Гермиона». «Скорее всего», — согласился Забини все с тем же самодовольным выражением на лице. «Но некоторые из нас заботятся о сохранности нервов родителей меньше, чем Драко Малфой». «А Гарри Поттер сказал, что у тебя есть кузина?» «Нет», — сказал Забини. Парвати продолжала сверлить его взглядом, пытаясь думать, но интриги не были ее сильной стороной. План Забини заключался в том, чтобы незаметно поддерживать равным количество баллов у драконов и хаоса, чтобы им пришлось казнить своих предателей во имя солнечных, вместо того, чтобы потерять хотя бы один балл. И это сработало, но у нее было ощущение, что она что-то упускает. Она не была слизеринкой. «А почему бы мне не застрелить тебя во имя дракона?» – спросила Парвати. «Потому что я старше по званию», — ответил Забини. У нее возникло неприятное предчувствие. Одно долгое мгновение она смотрела на него, а потом... «Сомни!» — начала она, но вдруг поняла, что забыла сказать «во имя дракона» и осеклась. Грейнджер 255, Малфой 254, Поттер 254. «Всем привет!» — с экранов смотрело весьма довольное лицо Блейза Забини. «Похоже, теперь все зависит от меня». И люди на берегу озера затаили дыхание. Солнечные опережали драконов и хаос ровно на 1 балл. Блейз Забини мог застрелить себя во имя дракона или хаоса, или же оставить все как есть. Колокольный перезвон возвестил, что пошла последняя минута игры. На лице слизеринца была странная кривая ухмылка. Он вращал пальцами палочку, почти невидимую в темной воде. «Знаете?» Его голос звучал так, будто он репетировал эту фразу заранее. «Это ведь всего лишь игра, а игры должны быть веселыми. Так почему бы мне не поступить, как мне хочется?»